Вот бы, ежели бы покойник Михайло Ярославич, царство ему небесное, гляди-ка, почти уже всю землю Владимирскую совокупил в руцы своя. За малым дело не состроилось. Новгород великий, вот, да, Новгород. Упрямы, непоклонны новгородцы те, а нынче опять все поврось, да под московского князя головы клонят. Жена была права в давнем озарении своем. Кирилл всю жизнь мечтал о благолепии, о торжественном уставном несении высшей службы, и всю жизнь в тайное тайных души верил, что князь должен быть справедлив, великодушен, мудр и милосерден. И когда раз за разом видел иное, недоумевал, не верил, не понимал и не принимал, на многое и вовсе решительно закрывая глаза. В иную пору, в иной действительности был бы Кирилл и в почете, и на месте своем. Но тогда, когда все рушилось, бродило, а новое не устроилось еще, он был порою смешон, как такующий тетерев, что слышит одного лишь себя. Но уже и эти заботы отходили для него постарень, теряли прежнюю свою остроту и боль. И все чаще Кирилл такие вот беседы кончал присловием: «Един Господь». В нем все укреплялось и росло сознание, что земная жизнь, его труды и чаяния, суета-сует и всяческая суета. И то, чему он посвятил свою жизнь, вряд ли столь уж важно перед лицом Господа и той другой истинной вечной жизни. И все меньше трогало Кирилла, что хозяйство плыло из рук, уходило добро, уходили люди, пустили волости, неким и нечем становилось содержать городской двор. Здесь на земле нажитое, оно и должно было остаться на этой земле. Впрочем, хоть и скудел боярин Кирилл, все же он оставался великим боярином, и хозяйство его, трижды порушенное, все еще было боярским и большим. И сына Стефана отдали учиться не куда-нибудь, а в Григорьевский затвор рядом с княжеским теремом, куда ушла едва ли не вся библиотека князя Константина Всеволодыча. И отроки лучших боярских семей учились именно здесь. И самые ученые и иерархи церковные выходили именно отсюда. Кириллу невидимо подходила старость. Подходила, как наступает тихая осень. Все тепло и солнечно, но редеют леса, свежеет воздух, меркнут краски. И вот уже каким-нибудь ранним утром треснет льдинка на лужице под ногой, и птичьи караваны уходят и уходят в синих холодных небесах туда, на юг. Так было и с ним. Не согнулся стан, и сила еще не ушла из предплечий, и в светлых волосах не вдруг проглядывали, прячась, нити седины, но уже виднее стали белые виски, и узкою лентой посеребрила бороду, и посветлели брови, и новые добрые складки пролегли у рта, и морщинки у глаз не сходили, даже когда он переставал щуриться. И все больше отдел городских невеселых обращался он к детям, словно в них чаял достичь того, до чего не удалось досягнуть самому. Себе же оставляя в дальнем далеке тихую надежду на монастырское уединенное успокоение. В детях на первом месте был для него Стефан, горячий и нравный. С ним, как с равным, уже проводил Кирилл часы толкуя греческие книги, обсуждая деяния Александра Македонского, а также Амирова сказания, чтя вслух хронику Амартола и русские летописи, по которым недавняя и уже отошедшая в небытие киевская старина выглядела величавой и славной, а князья киевские Ярослав, Святослав, Олег, Владимир, креститель Руси, великими и грозными.